Раздел третий. Со Славкой Лабуновым Андрей встретился в ресторане. Во-первых, встреча в таком заведении вполне могла выглядеть мимолетной и непредвиденной, ни к чему не обязывающей. Это на случай слежки. А во-вторых, ресторан находился во внутреннем дворике его собственной редакции, а точнее всего издательского дома «Фейерверк». Строго охраняемое здание пускали только по специальным пропускам и только людей из мира журналистики, литературы и политики. Попадание случайных посетителей сюда, в мозговой и производственный центр издательства, исключалось. И даже если кто-то умудрился уже подсунуть подслушивающее устройство в личный кабинет Соболина, а такое нельзя полностью исключать, раз в деле фигурируют цифры порядка миллиона долларов, то все же в ресторане организовать прослушку представлялось почти невозможным. Славка, а ему стукнуло за 40, все еще выглядел как хиппи. Его взгляд из-под сидеющей гривы, которую на улице обязательно прикрывал козырек, обвешанной миролюбивыми значками бейсболки, всегда был слегка растерян, хотя и не лишен лукавства. Но сейчас, заметив Андрея, зрачки Лабунова вдруг напряженно сузились. — Что случилось, старина? — было первое, что он спросил, усевшись за белую скатерть, которая так не вязалась с его потертым джинсовым костюмом. Впрочем, здешние официанты отлично знали. Ресторан их работает с богемой, им приходилось видеть и не такое. К тому же Славка в помещении снял свою бейсболку. Единственный компромисс с общественной моралью, который он себе позволил. — А что? — осведомился Андрей. — Да что-то плохо выглядишь, старина! — Ладно. — Соболин махнул рукой. — Давай, заказывай. И прищелкнул пальцами. Пока приближался официант, а здесь, как и полагается, в солидном заведении, официантами были только мужчины. Лабунов осведомился. — Как всегда? — Валяй, дружище, все, что душе угодно. Вот единственное преимущество дружбы со знаменитым журналистом. Лабунов в предвкушении потер руки. — Не прибедняйся. Если б ты только захотел, то имел бы гораздо больше моего. Подошел очень вежливый официант. Пока Лабунов изучал меню, тщетно отыскивая в нем «Бордо», урожай 1967 года, Андрей задумался. Назначая эту встречу, он звонил Лабунову уже из квартиры соседей, сославшись тем на вымышленную поломку собственного телефона. Ему не понравилось, что бандюга, тот, который вышел на него первым, больше так и не перезвонил. Именно тогда у Андрея впервые шевельнулась мысль о прослушке. Не значило ли это нелогичное после первого же нахрапистого напора молчание, что другая сторона внезапно поменяла тактику и решила выждать? Чего? Уж не стало ли ей известно содержание второго телефонного разговора с так называемым «другом»? Только в этом случае и ни в каком ином было бы логично, узнав о наметившемся сговоре Андрея еще с кем-то, перейти от прямолинейных угроз к выжидательной тактике, и вместо того, чтобы ломать через колено несговорчивого дилетанта, схватить его в момент, когда он будет передавать диск более удачливому, чем сам бандюга, перекупщику. Хуже всего то, что после того, как Андрей потерял доверие к собственному телефону и сделал звонок от соседей, а потом поехал к себе на работу, специально, кружным путем, он не заметил за собой никакой слежки. Такое впечатление, что ему намеренно предоставляли свободу действий, успокаивали его, чтобы он достал таки из потайного места свою страховку, маленький компакт-диск, а затем схватить его за руку уже в момент самой передачи. Но это означает, что бандюга и компания каким-то непостижимым образом осведомлены. Они могут пронюхать, где и с кем произойдет встреча. То есть они прекрасно знают не только Андрея, но и того, друга, и будут следить именно за предполагаемым перекупщиком. Предупредить ли его? Андрей поймал себя на том, что невольно, а может, интуитивно, ставит себя на место союзника так называемого друга. Как тот сам говорил, не слишком ли это скоропалительный вывод? И все же Соболин чувствовал, у них, щедрым вымогателем, имеется какое-то совпадение интересов. Но какое? Во всяком случае, от него пока не исходило никакой прямой угрозы. Все, конечно, могло бы быть, но... А вот целью Андрея, пожалуй, становился некто Лонг. Друг не зря намекнул именно на него, когда оказался припертым к стенке. Очевидно, и сам того не жалует. И это дает надежду, что он поможет, в конце концов, выйти на человека, которого сам подозревает в убийстве Фло. Во всяком случае, тот, на кого Андрей думал с самого начала, похоже, выпадает из списка подозреваемых. Все познается в сравнении. Действительно, если диск стоит целый миллион, то третьему проще было выложить за него смехотворную сумму, всего 100 тысяч, и не рисковать, организуя убийство в людном месте, если тут, конечно, не сработала какая-то другая потайная пружина, о которой Андрей пока и не догадывается. Итак, цель — Лонг. Однако можно ли исходить из предположения, что профессиональный киллер, каким его описал друг, будет находиться в бездействии, спокойно дожидаясь, когда же его вычислят? Наверняка он и сам уже хочет расправиться с Андреем, а точнее, похоронить и Андрея, и диск. В общем, и Лонг, и бандюга, и друг, и даже третий, они действуют в данную минуту, и единственный, кому, может быть, неизвестно о существовании Андрея, это третий. Все же остальные играют против него в зрячую. Они наблюдают за Андреем, они пытаются контролировать его действия, а вот он их почти не видит. От таких предположений невольно возникает ощущение подопытного кролика. Нет, в игре против этой четверки, слава богу, они не действуют сообща. Андрею нужен какой-то свой потайной ход, с помощью которого можно было бы хотя бы попытаться всех обмануть. Ради чего? Что он сделает, найдя убийцу? Вряд ли сам сможет убить. Не знаю, черт возьми, но надо же что-то делать. Не спустить же ему вот так с рук. В конце концов, даже если не найдется прямых доказательств, можно будет написать статью, сделать его жизнь невыносимой. А потом подумаем. Сейчас важно позаботиться о неожиданном ходе, чтобы перейти в атаку. Вот за таким ходом Соболин и пришел к Лобунову. Вспомнив о своем приятеле, Андрей вдруг будто издалека услышал его голос и вернулся в реальность. Оказывается, вот уже минут 5 тот рассказывает ему какие-то скабрезные истории. Обед, кстати, тоже продвинулся ко второму блюду, кусочки которого Андрей пережевывает, не чувствуя вкуса. Да ты меня совсем не слушаешь. Привлекая к себе внимание, Слава даже помахал блестящей вилкой. Ну, выкладывай, что тебя гложет? Андрей стряхнул с себя задумчивость и, прежде чем ответить, искоса осмотрел сидящих в небольшом уютном зале. Все столики были отделены друг от друга импровизированными перегородками чуть ниже уровня плеч, создавая иллюзию некоторой конфиденциальности. Не зря здесь часто вели деловые переговоры.